Ее сердце сладко трепетало от предвкушения той неминуемой славы, которую ей предстоит испытать, разоблачив коварных шпионов. О ней, Тиллиане Тит-Полит Алиде, будут говорить во всех уголках королевства. Как же так, будут шептать многочисленные завистники, никто не смог разоблачить шпионов, а она, молодая девушка, студиос первого курса, смогла. После обеда, во время которого Тиллиана старалась не смотреть в сторону двух злейших врагов всего Тардинского королевства, она едва ли не бегом устремилась в самый центр Академической площади, увлекая за собой свою подругу, Урсулу. «Я все обдумала», — выпалила она, когда они, изрядно запыхавшись, остановились. «Клофелимиди держит символ веры либо у себя в кабинете, либо отнесла его домой. Больше мест, где она может его хранить, нет. Из дома в академию и обратно она ходит пешком, как правило, с пустыми руками. Нам достаточно опросить студиозов, дежуривших на воротах в последние два дня, выносила ли она с собой какой-нибудь сверток или нет. Если нет, то символ веры в ее кабинете». Урсула смерила ее восторженным взглядом. «Ты такая умная!» Тиллиана довольно улыбнулась. За это она и любила общение с Урсулой, которая всегда восхищалась ею во всем. «Пойдем, посмотрим на список дежурных». Девушки вернулись в административный корпус, на втором этаже которого висел сезонный список дежурных студиазов, и через полчаса уже общались с первым из интересующих их лиц. Факил Дежапус, студиоз четвертого курса со светлого факультета, ничего не припомнил. Следующий, Торчус Травик, представлявший третий курс факультета стихии воды, тоже. Зато он вспомнил, что не далее, чем сегодня утром, к нему с тем же вопросом подходил Тайгер Декац. «Декац», — ужаснулась Тиллиана. «Декац, он что, тоже знает про Садира и Гарета?» — удивилась Урсула. Торчус мгновенно подобрался, навострив свои лопоухие уши. «Про Садира и Гарета? А что именно?» «Ничего, расслабься». Тиллиана схватила подругу за локоток и потащила в сторону. «Ты чего кричишь на весь район?» — зашипела она. «Я не кричала», — попробовала оправдаться Урсула, но Тиллиана ее уже не слушала. Она вышагивала по дорожке, продолжая удерживать Урсулу за локоть, и рассуждала. «Тайгер у нас второй сын герцога Декаца, занимающего пост начальника тайной канцелярии. Естественно, он что-то пронюхал и сообщил сыночку, который сейчас вытащит инструкцию, разоблачит шпионов, и мы с тобой останемся с носом». Тиллиана резко остановилась и повернулась к подруге, которая от неожиданности даже ойкнула. «Никакой славы, никакой известности, вообще ничего. И что же нам теперь делать?» — робко спросила Урсула. «Поторапливаться. Идем быстрее к кабинету Клофелимиди. Будем ждать, пока она его не покинет». Две девушки бодро дошли до входа в административный корпус. Там пропустили двух преподавателей огневиков, после чего взбежали на второй этаж, где находились кабинеты деканов. «Стой!» – прошипела Тиллиана, замерев около лестницы. Урсула замерла. Мимо девушек прошел Драгомир, рядом с которым вышагивала Паула де Лорен. Они, увлеченные своей беседой, не обратили на подружек ровным счетом никакого внимания. «Искала их все утро, и увидел только минут 10 назад», — говорил Драгомир. Выходили из кабинета Тиффани. У Гарета какой-то свиток в руках был. Ни сумок, ни учебников. «Представляешь, я так и не понял, что они делали в кабинете Тиффани. Сама-то она на занятиях была». Тиллиана и Урсула вытянули шеи, жадно прислушиваясь к разговору. «Ох», — вздохнула де Лорен. «Ясно же, что извиняться приходили. Наверное, все-таки мы жестко обошлись с твоими мальчишками. Не надо было». Оба мага спустились по лестнице вниз, и их голоса перестали быть слышными. «Опоздали», — простонала Тиллиана, схватившись за голову. «Опоздали», — вторила ей Урсула. «Они теперь эту инструкцию в свою комнату унесли. Попробуй ее оттуда достать». «В комнату?» — вскинулась Тиллиана. «Почему ты так думаешь?» Урсула пожала плечами. «А как же иначе? Слышала, что Драгомир сказал». Гарет держал в руках свиток. Целый свиток инструкций, в которых их хозяева наверняка расписали все их действия на месяцы вперед. Сомневаюсь, что даже Гарет с Садиром, при всей их памяти, были способны запомнить все инструкции за один раз. Тиллиана обрадованно улыбнулась. Ее лицо просветлело. «А ведь ты права». Она направилась по лестнице вниз, увлекая за собой подругу. «Теперь наша задача значительно упрощается. Нам нужно проникнуть в их комнату, найти инструкцию, и все». А Декац пусть прорывается к Клофелимиди. «В их комнату?» — бровки Урсулы взлетели вверх. «Но как? Там же сигнализация, да и другие мальчишки. Сейчас, на улице я тебе расскажу, как мы поступим», — пообещала Тиллиана. Выйдя из здания, она целеустремленно направилась к дорожкам, пролегавшим с правой стороны от Академической площади. Урсуле пришлось почти бежать, чтобы успеть за подругой. «Что ты знаешь про зелье тайного присутствия?» – спросила Тиллиана, когда они отошли от административного корпуса на достаточное, по ее мнению, расстояние. «О нем нам рассказывали пару месяцев назад на занятиях по основам магии», – припомнила Урсула. «При его изготовлении используется целый ряд редких ингредиентов, которые в конце подвергаются воздействию общего заклинания отвода глаз». «Совершенно верно. Если нанести его на тело, то можно продолжительное время оставаться невидимым не только для глаз, но и для слабых сканирующих заклинаний. А какие используются на входе в наше расположение?» «Слабые. То-то и оно. Но...» Урсула замялась. «Насколько я помню, на том же занятии нам сказали, что зелье не нашло особого применения, поскольку состоявшиеся маги, начиная то ли от пятого круга, то ли от четвертого, все равно видит ауру человека. Зелье ее слабо скрывает. А у нас на этаже кто? Состоявшиеся маги?» — фыркнула Тиллиана. Урсула замотала головой. «Я не к тому это говорила. А к чему? К тому, что где мы его достанем. Оно не нашло особого применения, и сейчас его делают только на фронте, когда надо отправить шпионов туда, где гарантированно нет магов и не установлена защита с сильными сканирующими плетениями». Тиллиана осмотрелась по сторонам и склонилась к Урсуле поближе. «Помнишь Гарли Рагнара, того урода, которого Гарет называет Квазимода?» «Да, его». Перед глазами Урсулы встало лицо Гарлия, смотревшего на нее алчущим взором, и ее передернуло. «Я не буду с ним общаться», — решительно сказала она. «Даже месяца не прошло, как он, негодяй, подкатывал ко мне с предложением как-нибудь вечером посмотреть на его прекраснейшие изумруды». Последние слова Урсула произнесла с особой брезгливостью. «А во, у него тут коллекция изумрудов», — изумилась Тиллиана. «Ты что, совсем не догоняешь?» — возмутилась Урсула. «Коллекция из двух изумрудов. Хотя, с учетом его красоты, их может оказаться три, или вообще один. При раздаче на небесах Гарли явно был везде последним». «Фу!» — поморщилась Тиллиана, поняв, наконец, смысл поступившего подруге предложения. «Как мерзко!» «Так, а что ты от него хочешь? Через него все студиозы достают какие-нибудь редкие вещицы или снадобья. Никто не знает, откуда он их достает, но это и не важно. Уверена, нужное нам зелье Гарли может достать». Урсула нахмурилась и вызывающе сложила на груди руки. «Тиля, еще раз говорю, я не буду с ним общаться». Тиллиана не нашла в себе силы требовать от подруги присутствия при разговоре с человеком, который предложил той подобное. «Фу, хорошо, жди меня здесь». Тиллиана одна направилась к общежитию пятикурсников, молясь Валису, чтобы ей не попался Тайгер. Она не знала, что именно в это время Тайгер Декад сдежурил с дружками неподалеку от кабинета декана факультета стихии огня, дожидаясь удобного момента, чтобы зайти внутрь. Поднявшись на нужный этаж, в нерешительности замерла около дверей, ведущих в мужское расположение пятого курса. Затем глубоко вздохнула и постучала в дверь. Никто не открыл. «Не слышит?» — постучала еще раз, уже громче. «Кто там стучится? Постучите себе по голове». Дверь распахнулась, и на пороге появился Колин. «Тиля, привет, Колин». Под пронзительным взглядом родного брата Тиллиана внутренне сжалась. «Привет, ты ко мне?» С трудом погасив слабовольный внутренний порыв сказать, что ошиблась дверью и уйти, Тиллиана упрямо вздернула подбородок и заявила. «Нет, можешь позвать Гарли Рагнара?» «Кого?» — искренне удивился брат. «Гарли Рагнара», — настойчиво повторила Тиллиана. «Он мне нужен по важному делу». В глазах Колина вспыхнуло любопытство, однако он не стал доставать сестру вопросами, за что та была ему благодарна. «Сейчас, позову». Колин исчез за дверью, оставив ее приоткрытой. Тиллиана вытянула шею и с любопытством заглянула внутрь. Зеленый ковер, белые стены с тройкой больших картин, высокий потолок, под которым висели магические светильники, деревянные двери комнат, весьма скромная обстановка, ясно говорившая, что здесь живут парни. Во всех женских общежитиях на стенах коридоров висели горшки с цветами, на полу стояли кашпо с декоративными деревьями, а по углам были расставлены огромные зеркала. И это не считая многих других элементов декора, создававших в общежитии уют. Послышались тяжелые шаги, и Тиллиана отпрянула подальше от двери. Своевременно, поскольку та открылась, и в коридор вышел Гарли, весь взлохмаченный, в свободной рубахе с засученными рукавами и необъятных шароварах, штанины которых были закатаны по колено. Он выглядел самым настоящим деревенским мужланом. «Привет, Тильяна!» Продолжая что-то дожевывать, проскрипел он. «Что хотела?» Тильяна сдержалась, чтобы брезгливо не поморщиться, и заставила себя приветливо улыбнуться. «Привет, Гарли, есть разговор, говори». Тильяна метнула взгляд по сторонам. «Прямо здесь, а что тут такого?» Пожал плечами Гарли. «Ну, может, выйдем, так будет». Закончить фразу Тильяна не успела, поскольку Гарли небрежно махнул рукой и заявил: «Или говоришь здесь, или я пошел, у меня еще дел куча». «Хорошо, хорошо», поспешно согласилась Тильяна. «Гарли, мне нужно зелье тайного присутствия». «Зелье?» Почесал затылок Гарли. «А зачем? Надо. Готова заплатить золотом». Гарли пожевал губу. «Золотом? Тебе одной? Нет, на двоих». Затылок Гарли пострадал от его собственной огромной пятерни еще раз. «Два золотых», после непродолжительных раздумий, озвучил он немалую цену. «Хорошо», без промедления согласилась Тильяна. «Нам нужно сегодня. Желательно, сейчас». Глаза Гарли поползли вверх. «Сейчас, ты хоть понимаешь, о чем просишь? В лучшем случае, завтра к обеду. Я готова доплатить за срочность». Гарли умолк. На сей раз его раздумья длились намного дольше. «Сколько?» в конце концов спросил он. Перед глазами Тильяны мелькнули газеты, на главной странице которых было ее изображение и тисненный крупными буквами заголовок: «Тильяна Типпали Талиди, достойная представительница знатного рода Талиди, разоблачает шпиона». «Пять золотых», выпалила она. «Семь», ответил Гарли, и поспешно, прежде чем Тильяна успела сказать «нет», добавил: «Передам тебе зелье на ужине». «Хорошо», прошептала Тильяна. Половина той суммы, которую она весь год собирала на летний отпуск, откладывая все выдаваемые ей деньги на карманные расходы. Ужас. Однако иного выхода у нее не было. Хотя о каких деньгах может идти речь, когда очень скоро она прославится на все королевство? Эта мысль, молнией промелькнувшая в голове Тильяны, мгновенно смирила ее с утратой значительной суммы. «Хорошо», уже громче и увереннее повторила она. «Когда передать тебе деньги? Когда передам зелье, то есть на ужине». Такой вариант вполне устроил Тильяну, и на этом они расстались. Она направилась на Академическую площадь, где на скамейке ее поджидала Урсула, а он в свою комнату, думая над тем, как ему побыстрее попасть к мастеру Цаликию, промышлявшему в Гордограде изготовлением и продажей всевозможных зелий. Разумеется, подпольно. «Что у тебя?» просила Тильяна. Появился перед Гарлием Колин, не дав ему юркнуть за дверь. «Тайна заказчика для меня нерушима», попробовал уйти от вопроса Гарли, и в следующий миг увидел перед собой кулак. «У тебя нос такой же нерушимый, Гарли, лучше скажи, что задумала моя сестра». Застывший перед носом Гарлия довод Колина, снабженный упоминанием о родственных связях с заказчиком, сломали сопротивление Гарлия. «Она хочет зелье тайного присутствия». «Зачем? Не знаю. Честно, ты лучше у нее самой спроси». «Хотя», — Гарли насупился, — «знаешь, я отказываюсь от своих обязательств. Сейчас догоню и скажу, чтобы сама искала, а то еще претензии от тебя высл». «Стоп», — взмахнул рукой Колин, прерывая речь одногруппника. «Ты поставишь ей все, что она просит». «Понял». Гарли замялся. «Ты меня понял?» — нахмурился Колин. «Понял. Хорошо, теперь следующий вопрос. Если мне не изменяет память, зелье тайного присутствия при изготовлении требует корней Басидоса, который растет на северных склонах Горантера, то есть с противоположной стороны проклятых земель». «Так и есть», — вымученно улыбнулся Гарли. «Экспедиции в те края возможны только по морю. По этой причине цена зелья оказалась чрезмерно высокой, из-за чего оно не нашло широкого распространения. Однако, мой знакомый нашел выход. Он изготовил состав, заменяющий корень Басидоса». «Да, то есть свойства зелья не изменились?» Глаза Гарлия забегали. «Почти. Изменилось лишь время действия зелья. Вместо 18 часов оно работает лишь полчаса. Но, за кем бы ни решила подсмотреть Тильяна, я уверен, что получаса ей вполне хватит». «Я тебя понял. Ладно, иди». Гарли скрылся за дверью, а Колин почесал пальцем переносицу, решив для себя вечером поговорить с сестрой. Или утром, перед завтраком. Нужно обязательно у нее выведать, зачем ей потребовалось зелье. В это время та, о ком думал Колин, уже шла с Урсулой в сторону учебной аудитории. Обе девушки в самых восторженных выражениях обсуждали предстоящий вечерний поход в расположение мальчишек, который им виделся совершенно беспроблемным. А чего опасаться, если Садир и Гарет по своему обыкновению уйдут на тренировочную площадку? «Заходи и обыскивай комнату», — все. Главное, нужно было управиться до их возвращения. Не хотелось бы у них до утра застрять, рассуждала Тиллиана. И на парней, если кого встретим в расположении, нельзя смотреть. Некоторые чувствуют чужие взгляды. Холодно будет, вздохнула Урсула. Это да, согласилась с ней Тиллиана. Но придется потерпеть. Иначе никак. Зелье наносится на тело и скрывает только его. Хотя я бы тоже была не против, если бы оно прятало человека вместе с одеждой. Гарет, просидев в библиотеке до самого ужина, мы сразу спустились в столовую. Наши однокурсники все уже сидели за столами. Тин, увидевший нас первым, даже привстал со стула. «Садир, Гарет, вы слышали новость?» — крикнул он, когда мы, с полными подносами, находились от стола еще метрах в десяти. Я не стал орать в ответ. «Садир тоже». Подошли, со всеми поздоровались, сели на свои места и пожелали присутствующим приятного аппетита. «Вы что, игнорируете меня?» — обиделся Тин, сверкая своим косым глазом куда-то правее меня. «Теперь рассказывай», — кивнул я, принимаясь за трапезу. «Тайгер попался на воровстве, и теперь его отчислит», — выпалил Тин. Садир поперхнулся. Я замер, так и не сумев донести ложку до рта. «Воровство? У кого? Неужели сработало?» Он что-то попытался украсть у госпожи Клофелимиди. И Тин красочно рассказал, как Тайгера схватили прямо на лестнице административного корпуса и проводили в карцер, по пути предъявив обвинение в воровстве у преподавателя. В его повествовании постоянно вклинивались Насри и Хантерди, добавляя все новые и новые подробности. У меня даже сложилось впечатление, что все они присутствовали при задержании Тайгера, однако на мой прямой вопрос ребята смущенно признались, что нет, не присутствовали, но знали все точно, со слов тех, кто был знаком с друзьями парочки очевидцев, через третьи руки, то есть, слухи. Впрочем, конкретно этим слухам можно было верить, так как они вполне вписывались в те факты, которые я знал. Мда, чудо, не иначе. Неужели мы с американцем так сильно задели Тайгера, что он так подставился? Неподручных своих отправил, а сам, своими руками полез. Если честно, я, вливая Дезу в уши стукача тайной канцелярии, на подобное даже и не надеялся. Думал, веселье ради, оно вон как получилось. Прислушавшись к разговорам за соседним столиком, и несколько раз услышав упоминание о Тайгере, я окончательно уверился в правдивости информации Тина. Ожидаемо, что в течение всего ужина разговоры за столом были только на эту тему. Я, как и Садир, предпочитал помалкивать, но все остальные выражали откровенную радость, припоминая случай, когда Тайгер и его дружки унижали других студиазов. Поразительно, сколь много их вспомнили. Можно считать, нам повезло, что в нашу свиту, которая столь сильно нас с Садиром раздражала, решили примкнуть лишь первые и вторые курсы. Третьи, четвертые, пятые курсы, и даже несколько студиазов с шестого курса, постеснялись это сделать, и продолжали терпеть выходки взорвавшегося отморозка. И почему я ничего не знал даже четверти из того, что вы тут перечислили? Пробормотал я риторический вопрос, на который тут же ответил Насри. Так вы с Садиром ничем и не интересовались, кроме учебы и вечных тренировок. Один раз только с Тагером и его дружками сцепились. После этого Лизура отчислили, а Тайгер начал вас обходить стороной. Откуда вам было знать? Я перехватил многозначительный взгляд Садира и вопросительно качнул головой. В следующем учебном году надо больше интересоваться тем, чем живут окружающие нас люди, пояснил он. Ребята одобрительно загалдели. Да, да, громче всех разорялся Тин. Вы с нами так ни разу и не сыграли, хотя мы каждый вечер собирались. Даже Дрил и Нант к нам через месяц примкнули, а вы только обещания раздавали. Вот, сегодня мы тоже собираемся в карты поиграть. Присоединитесь, мы замялись. Если честно, после ужина у нас были несколько иные планы. Да, мы придем, дал за нас обоих согласие Садир. Отлично, обрадовались ребята, и Тин вновь вернул разговор к теме Тайгера. После ужина мы, придерживаясь данного слова, вместе со всеми поплелись в расположение. Войдя в него, Садир сразу ткнул пальцем в чуть приоткрытую дверь нашей комнаты и недовольно проворчал. «Гарет, ты опять не закрыл дверь. Сколько раз тебе говорил, вышел, закрой за собой дверь. Зашел, тоже закрой. Неужели, сложно запомнить? Я, вроде, закрывал», неуверенно ответил я. «Неужели, действительно, забыл? Странно. Закрывал, а это что? Знаешь, Гарет, кажется, я догадался, в чем причина твоей забывчивости. В чем? Остановился рядом с нами Тин. В острой умственной недостаточности. Ну все, раздраженно махнул я рукой. Начало лезть вонь из кожи. Ты как жена, с которой лет 20 прожил. Подойдя к двери, закрыл ее с громким хлопком. Доволен? Да. Садир обернулся к Тину. Ну, что, к кому идем? Ждем Дарила, ответил тот. Он свежую колоду должен принести. Пока пойдем в мою комнату. Однако, вошедший в расположение второкурсник не дал нам далеко уйти, с самого порога обратившись к Тину на тему Тайгера Декотса. Разумеется, Тин мгновенно встал, словно вкопанный, и минут 15 я терпеливо слушал их разговор, в котором решил поучаствовать и Садир. В конце концов, мне это надоело, и я направился в свою комнату. Прикрыв за собой дверь, обернулся, намереваясь пройти к кровати, и обмер. Придя в себя, я несколько минут постоял в нерешительности, потом открыл дверь и выглянул наружу. «Садир, можно тебя на секундочку?» «Сейчас, подойду», — откликнулся тот. Я прикрыл дверь, подошел к кровати и осторожно уселся на нее, стараясь издавать как можно меньше шума. «Может, у меня галлюцинации?» Протер глаза, ущипнул себя за руку, но представший передо мной вид и не думал никуда исчезать. «Горет». Через 5 минут ворвался в комнату Садир. Не глядя по сторонам, сразу подошел к столу, на который я положил листки с зарисовками артефактов. Игры отменяются. Дарил не принес карты. Что, может, на площадку? Или в библиотеку рванем? Думаю, сегодня мы останемся тут, отозвался я. Садир удивленно посмотрел на меня, потом проследил за моим пальцем и застыл. Его реакция оказалась в точности такой же, как и у меня. Крайней степени изумления, сопровождаемое отвисшей челюстью и вытаращенными глазами. Даже звуки те же самые. Тоже не ожидал увидеть в нашей комнате Тиллиану и Урсулу. Девушки неподвижно стояли около шкафа, лицом к стене, и явно старались не дышать. И, что самое важное, они были одеты в костюмы Адама и Евы. То есть стояли так, в чем мать родила. У Садира подогнулись колени, и он буквально рухнул на кровать рядом со мной. «Что думаешь?» – спросил я, выждав, пока он не начал приходить в себя. «Ты знаешь, Горет, ситуация неоднозначная. У меня даже нет мыслей, с чем это может быть связано. Хотя, у меня есть подозрение, что...» Садир выразительно кивнул головой в сторону девушек и покрутил пальцем около виска. «Думаешь, у тебя есть иные предположения?» Я задумчиво скользнул глазами по фигурам девчонок и пожал плечами. «Нет, наверное, ты прав. Что теперь делать?» Американец замялся. «Ну, пусть. В принципе, мне не мешают. А тебе, настал мой черед сомневаться. Пусть будет так. Просто это несколько необычно. Ладно, если им нравится. Тиллиана и Урсула все это время, пока мы вели диалог, даже виду не подали, что заметили наше присутствие. Продолжали стоять, не шелохнувшись и не издавая ни звука. Поразительная наглость и бесстыдство. Может, они под чем-то, как тут местный наркотик назывался. Ладно, хрен с ними. Пусть стоят. С другой стороны, как мы с Садиром спать будем? Попробовать намекнуть, что это вообще-то наша комната. Так, вроде, девочки не маленькие, должны понимать. Я потянулся, взял со стола учебник и принялся его листать, периодически поглядывая в сторону двух новых элементов интерьера в нашей комнате. Садир переместился на свое ложе и тоже принялся что-то читать. Спустя примерно час, я окликнул Садира. «Садир, что, а тебе кто больше нравится, Тиллиана или Урсула?» Девчонки заметно вздрогнули и напряглись. Жаль, стояли ко мне спиной, и мне не было видно их лиц. Садир хотя бы видел их в профиль. Хотя, почему это жаль? Вид у меня был гораздо интереснее, чем у него. «Провокационный вопрос», — буркнул Садир, не отрываясь от книги. «Обе нравятся. А тебе?» «Мне тоже», — соврал я. «Все-таки Урсула мне понравилась больше, но говорить это при них же я постеснялся. Хотя мог бы и сказать, они же ничего не стесняются». «Понятно», — ответил Садир. Девчонки расслабились и продолжили свое стояние, упершись носами в стену. Видимо, Садир был прав, и у них, действительно, не все дома. Прошло еще часа полтора, близилось время отбоя. В это время я обычно раздевался и шел умываться. «Да какого черта?» — с возмущением спросил я, отбросил учебник в сторону и уселся на кровати. «Это наша комната. Кому это нынче мешает?» — усмехнулся Садир. «Документы на собственность у тебя есть?» «Нет. Вот сиди и не вякай. Завтра к Тайсону пойдем. Пусть она рассудит». Послышавшийся за окном голос Колина заставил нас с Садиром вскочить на ноги. Бросившись к окну, мы больно столкнулись лбами, но не стали обращать на подобную мелочь особого внимания. «Колин!» — рявкнул я, высунувшись из окна чуть ли не по пояс. «О, Гарет, чего тебе? Хорошо, что ты домой не ушел. Да вот, собирался, за вещами зашел, заодно хотел к сестре зайти, поговорить. А что ты хотел? Можешь подняться к нам? Не вопрос. Потом сразу к тебе загляну». Колин поставил сумку на скамейку и скрылся в парадной. Через минуту он уже вошел в нашу комнату. Из-за шкафа он не сразу увидел наших гостей. «Чего хотел, Гарет?» — успел сказать он, а потом, наконец, узрел. «Ой, проходи, не стесняйся». Я похлопал по кровати рядом с собой. «Присаживайся». Колин молча подошел и сел рядом. Затем кивнул на две фигурки, начавшие заметно дрожать. «Давно, больше 2 часов, скорее, около 3, поправил меня Садир. «Ты позволишь?» Колин привстал и потянул за одеяло. «Конечно, мне пришлось встать». Колин с одеялом в руках подошел к Тильяне и набросил его ей на плечи. «Так лучше, спасибо, Колин», — пискнула она, перехватывая одеяло руками. Пауза в несколько секунд, после чего Тильяна обернулась и уставилась на нас полными ужаса глазами. «Так вы все это время нас видели, и молчали, и смотрели?» — взвизгнула Урсула. Глава 17. Столица Тардинского королевства. Город Яль. День. Немногочисленный народ лениво прогуливался по широкой улице, и еще более лениво посматривал на торговцев, громко рекламировавших свой товар, расставленный на узких прилавках вдоль каменных домов. По центру улицы, где полностью отсутствовали пешеходы, в обе стороны сновали всевозможные телеги, повозки и фургоны, и временами неторопливо проезжали богато украшенные кареты. По обыкновению, никто никуда особо не спешил, поэтому вид кареты, которую с невероятной скоростью, а также с неимоверным шумом и грохотом, несла за собой пара великолепных коней, вызвал у всех легкое недоумение, а у некоторых, как, например, у извозчиков других экипажей, и самое настоящее раздражение, поскольку им в спешном порядке пришлось посторониться, дабы избежать столкновения. Карета пронеслась по улице, свернула на вторую, где произвела тот же ажиотаж, и остановилась около серого монументального здания, имеющего целых 5 этажей. Это здание в сравнении со всеми другими смотрелось по-настоящему грозно и устрашающе. Особый колорит ему придавали 4 колонны при входе, 2 из которых завершались в районе 3-го этажа широким навесом, а 2 другие украшали страшные горгульи, сидевшие на капителях под самой крышей. У входных дверей дежурили 4 стражников выдающихся габаритов, которые при виде кареты встали по стойке смирно. Выскочивший из кареты мужчина опрометью пронесся мимо них, никак не отреагировав на воинские приветствия, и скрылся в здании. Там он стремительно поднялся на 2-й этаж и ворвался в кабинет, не обратив внимания на секретаршу, вскочившую из-за стола в приемной. «Айзека ко мне, живо!» Уже закрывая за собой дверь, бросил он ей. «Да, господин Кац, сейчас позову». В кабинете Эмили де Кац, а это был именно он, несколько раз обошел вокруг широкого стола, затем схватил стоявшую на нем чернильницу и со злостью метнул ее в стену. «Проклятие!» — раздался стук в дверь. «Да», — дверь приоткрылась, и в кабинет вошел тщедушный мужчина, ростом едва доходивший Эмилию до плеча. Поправив висевшие на носу очки, он шепелявым тонким голоском произнес: «Добрый день, вызывали, ваша светлость?» «Да, Айзек, вызвал», — Эмилий указал на один из стульев. Сам прошел за стол и опустился в свое рабочее кресло. «Провал, Тайгер отчисляют». В глазах Айзека промелькнуло недоумение. «Как отчисляют?» «Вот так, берут и отчисляют», — громыхнул герцог. «Сын сегодня связался со мной и сказал, что один из доносчиков Граса пронюхал про схему завоза артефактов в Академию. Он сам полез в самое пекло, пытаясь добыть доказательства, и его обвинили в воровстве, гниды». Айзек вскинул руки. «Ваша светлость, я ничего не понял. Можно подробнее, что произошло, о каких артефактах идет речь и при чем здесь Грас и Тайгер?» Эмилий глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь установить душевное равновесие. Как жаль, что он изначально не посвятил во все детали своего главу аналитического отдела, Айзека Флиппа Грангария, советами которого не пренебрегал никогда. Поторопился, спеша по делам в загородную резиденцию, отдал указание тупице Грасу, попросил Тайгера помочь ему, и вот тебе, дорогая Эмили, на, получай результат. Нужно было плюнуть на все дела, вызвать Айзека из командировки, посоветоваться с ним, и уже потом принимать решение. Успокоившись, Эмили рассказал Айзеку о своем разговоре с королем, из которого он узнал о торговле артефактами в Академии магии Восточной провинции и об отданных им после того разговора указаниях. Айзек внимательно его выслушал, затем снял очки, достал из нагрудного кармана тряпочку и принялся усиленно протирать линзы. «Плохой знак, очень плохой. Удастся восстановить Тайгера?» – обреченно спросила Мили, уже сам зная ответ, который он услышит из уст Айзека. «Ваша светлость», – вздохнул тот, – «боюсь, это уже невозможно. Нам чудом удалось урегулировать тот случай, когда из-за его шутки в отхожем месте утонул студиоз. Повезло, что удалось большую часть вины спихнуть на другого студиоза, состоявшего на тот момент в дружеских отношениях с Тайгером и присутствовавшего. Тайгер не дружил с ним», – поморщился герцог, – «просто ходили вместе». «Пусть будет так», – согласился Айзек. «Кроме того, удача сопутствовала еще и в том, что родственники погибшего принадлежали к весьма бедному и малоизвестному роду, и согласились взять деньги, отказавшись от претензий. Это уже не говоря про короля, который тогда поддержал вас. В текущей же ситуации мы имеем фактическое воровство у одного из членов преподавательского состава, о котором стало известно всем, вплоть до ректора». Герцог поморщился. «Да какой там? Перед тем, как поехать сюда, я заскочил в гильдию, где попросил Занга прояснить ситуацию. Знаешь, что он мне сказал?» Айзек вопросительно качнул головой. «Если сейчас герцог скажет, что его родственник, маг шестого круга Занг Декац, в курсе происходящего, то на дальнейшей судьбе Тайгера в качестве мага можно будет смело ставить жирный крест, ибо это означало, что все высшее руководство гильдии в курсе скандала, и на сей раз точно не даст даже малейшего шанса замять его. Он сказал мне, что уже тоже знает об очередной выходке Тайгера. Вся гильдия знает, и активно ее обсуждает». Айзек поджал губы и развел руками. «Сожалею, ваша светлость, магом Тайгеру не быть, уже точно. Может, в Академию магии другого королевства, в Варлен, например», — с надеждой вскинул голову Эмилий. Айзек печально улыбнулся. «Ваша светлость, вы же сами знаете, сколь щепетильны маги при приеме студиазов, получивших черные метки в других академиях. Я в прошлый раз уже просчитывал этот вариант. Да, да, я помню», — паник Эмилий. «Чем он только думал, прося своего любимого и единственного сына помочь Грасу, лишь подставил. Но ничего, этот дурак, по недоразумению возглавлявший отделение в Восточной провинции, еще ответит за это. Сейчас, ваша светлость, я бы сосредоточился на изначальной цели», — вкрадчивым тоном напомнил о себе Айзек. «С ваших слов мне стало ясно, что Тайгеру удалось выйти на канал, через который маги получают артефакты. Хотя для меня не очень ясно, почему два студиоза, некие Садир и Гарет, переправив артефакт из Варлена с помощью одного из преподавателей, скрыли от того данный факт. Якобы, решили выкрасть артефакт потом. Спрашивается, зачем? Ведь они в любом случае продавали его Флору. Поверьте, они могли это сделать через этого же мага, обратившись с соответствующей просьбой к ректору». «Что ты хочешь сказать?» — насторожился Эмилий. «Учитывая то, что Тайгер, сломав символ веры пополам, ничего не нашел, то...» — Айзек сверкнул очками. «Мне нужно подумать, ваша светлость. Могу я поговорить с Тайгером и Грасом?» «Да», — кивнул герцог. «Оба будут в Яле через 5 дней. Айзек, а сейчас-то что нам делать? Я не могу оставить отчисление моего сына без ответа. Умоляю вас, ваша светлость, пока не надо ничего делать», — вскинулся Айзек. «Давайте до конца осознаем, что все-таки произошло в Гордограде, и уж затем подумаем, что нам делать». Эмилий Декац скрипнул зубами. «Хорошо, Айзек, пусть будет так. Только вот я подумал, что можно и не ждать, пока Тайгер и Грас приедут в Яль. Поговоришь с ними через разговорный амулет». Герцог полез во внутренний карман. «Горит, каникулы для нас с Адиром начались». Вздохнув всей грудью ароматы свежего утреннего воздуха, я направился к синей яме, держа в руках листки с зарисовками. Все-таки приятно осознавать, что всем остальным студиазам предстоят 2 напряженные недели, в течение которых они должны будут сдать несколько экзаменов, а ты уже все отстрелялся. Тебе автоматом выставили отличные оценки. В синюю яму я шел один, поскольку Садир пошагал в другую сторону. Ему предстоял второй день баталии с крючкотворами из Эдвард и Ко, из которых, к моему уважению, он постепенно выходил победителем, сумев отстоять наши интересы практически по всем основным пунктам, и десятку второстепенных тоже. Данный факт произвел впечатление не только на меня, но и на самого владельца стряпчей конторы, господина Эдварда Десиригауса, который предложил Садиру работу в своей конторе. Разумеется, в случае, если того по какой-нибудь причине отчислят из академии. Больно его впечатлила манера ведения переговоров американцам, когда тот каждый аргумент стряпчих разбивал в пух и прах цитированием норм и правил, приведенных в королевских указах. Те пробовали возражать, приводя в качестве контраргументов другие законы и указы, противоречащие тем, что приводил Садир, но тот тут же начинал уходить в такие дебри казуистики, уровень которой для местных крючкотворцев просто зашкаливал. Для того, чтобы к нему хотя бы приблизиться, им надо было поучиться и поработать у нас, на земле в 21 веке. Ох, признаю, что не зря Садир по часу в день уделял изучению местных законов. Не зря, надеюсь, мой час, который я посвящал изучению тамошних технологий, мне тоже когда-нибудь пригодится. «Привет, Гарет. Как обычно встретил меня у входа в трактир Сиплый. Отпустили на выходные?» «Нет, не на выходные», — ответил я, заходя внутрь. «В отпуск отпустили». «В отпуск?» Сиплый последовал за мной. «Поздравляю». «Спасибо. А где Хромой?» Сиплый замялся. «Тут это. У нас одна небольшая проблемка нарисовалась. Хромой с ребятами ушли ее решать. Этого еще не хватало. Что за проблемка?» Сиплый мялся. Пришлось прикрикнуть. «Сиплый, давай, рассказывай». «Ну, это, парни с 6-го участка и конюшен бросили нам претензию. Пришлось идти, разруливать. 6-м участком и конюшнями называли два крупных городских района, криминальный мир в которых контролировали авторитетные бандиты, известные под кличками Боцман и Василек. Оба значительно уступали Хромому по весу и влиянию в криминальном мире, однако не столь значительно, чтобы он попытался от них избавиться, не развязав попутно полноценную войну. В свою очередь, Боцман и Василек не рисковали вступать в конфликты с Хромым, всегда предпочитая переговоры. Что сейчас-то у них изменилось? Черт, как не вовремя. А ты почему не со всеми? Меня старшим на хозяйстве оставили. Где Кольт и Лука? С Хромым? Да, как не вовремя, сквозь зубы прошипел я. Из-за чего хоть? Парни с 6-го участка засекли, что Дилик и Фабрица и Грасс вышли из парадной одного и того же дома, с разницей в 10 минут. Быстро пробили, что там всего 8 комнат. В 7 живут бабульки, которые живо крикнули народу, что Грасс и Дилик вместе периодически навещают 8-ю. Дальше рассказывать? Нет, вздохнул я. Дальше мне ясно. Боцман и Василек прислали гонца с требованием казнить Дилика. Типа он зашкварился. Да, теперь вот, базарит за это дело. Я прикрыл глаза и задумался. Хромой Дилика не сдаст. Получается, грядет бандитская война? Проклятие. Если бандиты схлестнутся между собой, о нашей экспедиции в проклятые земли придется забыть на неопределенное время, поскольку можно было быть уверенным, что всех, кому удастся выжить, закрутит жернова последующей бойни, бандиты будут преследовать и бить друг друга, пока в живых будет хоть один из лидеров. Часть из них схватит стража и надолго упрячет за решетку.